Между тем Глеб шагал по грязной дороге со своим полком. «А давненько я не принимал такого хорошего душа», — острил Бутенев. «Это вам не какой-нибудь Шарко». «Смейся, смейся. Вот посмотрим, что ты запоешь, когда после душа в холодную ванну полезешь», — рассердился Басов. «Ты не воображай, что дело дождем ограничится. Там перед станицей, я знаю, речушка есть. Сейчас она, я думаю, в реку выросла. Вот как прикажут вброд идти, посмотрим, что ты тогда скажешь». «Черт знает, что такое», — ворчал он. «Сухой нитки нет, а дождь все валит и валит. Ба, да не как снег пошел». В самом деле в воздухе закружились белые мухи. «И этого еще недостаточно», — продолжал ворчать Басов. «Только мороза не хватает, чтобы мы и без боя сложили свои кости». Усилившийся ветер и густо поваливший снег отбивали охоту к разговорам. Ёжись на мокших шинелях, люди двигались молча. Мороз крепчал. Ветер, как бешеный, рвал полы шинелей, а снег повалил такой, что вскоре вся степь покрылась им, как ковром. Идти было очень трудно. Ноги увязали в снегу, покрывавшем киселеобразную грязь. Ветер захватывал дыхание, снег слепил глаза, холод сковывал руки и леденил мозг. Отрывочные мысли лениво шевелились в голове Глеба. Еще казалось, что он уже целую вечность идет и всегда будет идти, что никогда не кончится ни эта дорога, ни ветер, ни снег. Наклонив голову и не видя ничего, кроме снежных следов, идущих впереди, он шагал, как автомат. И вдруг наткнулся на хвост остановившегося третьего взвода. Остановились и моряки. Никто даже вопроса не задал, почему остановились. Было все равно. Идти так идти. Стоять так стоять. «Привал! Командиры взводов, ко мне!» Сквозь вой вьюги донеслась команда командира роты. Стряхнув овладевшее им оцепенение, Глеб двинулся на голос. В стороне от колонны ротный командир поджидал своих взводных. Он был весь облеплен снегом. Подставляя ветру спину и потирая побелевшие уши, он приплясывал на месте, чтобы отогреть замерзавшие ноги. «Господа, нам предстоит перейти вброд речонку», — начал он. «На карте здесь обозначен ручей, но благодаря дождю он превратился в целую реку. В двух верстах за ручьем станица. Объясните своим людям, что другого пути, как только вброд, нет. Отступать же значит замерзнуть. Наша рота пойдет первой, чтобы потом прикрывать переправу остальных. Ну, господа, с Богом! По моей команде введите взводы к реке и начинайте переправу. Наблюдайте, чтобы люди шли в воду группами. Течение сильное, может сбить с ног». Приложив руку к козырьку, он повернулся и пошел к реке. Предстоящее дело оживило Глеба. Апатия исчезла, и он бодрым шагом направился ко взводу. «Господа, купаться!» Стараясь заглушить ветер, прокричал он. «Сейчас поведу вас вброд через речку. За речкой в двух верстах станица с жаркими хатами и горячими самоварами». «Вот тебе и душ, Шарко», — пробурчал Басов. «В воду идти группами по 5-6 человек», — продолжал Глеб. «За руки держитесь, не то снесет. Полы шинелей заткните за пояс, винтовки и патронташи над головой». «Четвертое, вперед!» — донеслась команда. «Это чтобы у нас нервы были крепче, самое полезное дело — душ и ванна. Это мне еще бабушка говорила». Не унимался Бутенев. Хотя голос его дрожал, а зубы выбивали мелкую дробь. Вместо ручья оказался бурный поток. С ревом и воем катал он свои мутные волны. Посреди него виднелись перила затопленного моста. Подождав, пока весь его взвод подтянулся к ручью, Глеб шагнул в воду. Точно тысячи иголок впились в его тело. В первую минуту ощущение было такое, словно он попал в кипяток. С трудом передвигая ноги, скользя, спотыкаясь и падая, брели добровольцы выше пояса в воде. Вдруг Глеб почувствовал, что попал в яму. Вода подступила к самому горлу. Кое-как сохранив равновесие, наполовину вплавь, он добрался до противоположного берега. Остальные еще боролись с течением. Особенно плох был Бутенев. Он оторвался от своей группы и теперь боролся с течением один, заметно слабее. В три прыжка Глеб снова очутился в воде и, протянув ему винтовку, вытащил на берег. Когда вся рота переправилась через речушку, ее двинули вперед, к станице. Молча шли добровольцы. Было не до разговоров. Все на них обледенело. Шинели стояли колом и затрудняли движение. А мороз все крепчал. Отойдя с версту, рота остановилась и, рассыпавшись цепью, залегла в снег. 2 часа длилась переправа, и все 2 часа обмерзавшие люди лежали на снегу на трескучем морозе. Между тем стемнело. Сквозь сетку падавшего и кружившего снега замелькали огоньки станицы. Кругом царила тишина. Лишь заглушенный рев речушки, двое ветра ее нарушали. Вдруг слева послышался какой-то шум. Шум нарастал, и вскоре стало ясно, что это едут какие-то всадники. Из белесой тьмы появились их закутанные, облепленные снегом фигуры. «Внимание!» — шепотом передал по цепи Глеб. «Сползайте ко мне! Не шуметь! Без команды не стрелять!» Среди черневшего на снегу кустарника зашевелились темные фигуры. Это моряки ползком стягивались к своему командиру. Всадники приближались. Они медленно ехали вдоль линии цепи, не подозревая опасности. Фыркали лошади, иногда раздавалось бряцание оружия, но вот стали доноситься и голоса. «А что, товарищ, не повернуть ли? Зря нас командир погнал. Но кто в такую погоду наступать пойдет? Ведь этакая вьюга, прости господи». «Нет, товарищ, нельзя так. Боевой приказ. Оно, конечно, зря все это. Ни черта лысого степи теперь не встретишь. Ну да уж, ладно, вон до тех кустов доедем и повернем. Так уж, для спокойствия». Всадники свернули к кустам, под которыми лежали моряки. «Приготовиться!» — наводя винтовку на первого всадника, прошептал Глеб. Наступила томительная тишина. Вдруг почти у самых ног лошадей раздалась громкая команда. «Взвод! Пли!» Грянул залп, и несколько всадников мешками свалились со вздыбившихся лошадей. Красный разъезд остановился, но в следующую секунду, забыв о строе, кто как попало, всадники понеслись к станице. Щелкнуло еще 2-3 выстрела, но Глеб остановил стрельбу. «Кто стрелял? Зачем стрелял?» — послышался тревожный голос батальонного. «Разъезд наскочил», — отвечал Глеб. «Нельзя было не стрелять». «Коли так, идемте вперед! Цепи встать! Цепи вперед!» Белая стена ожила. Темные фигуры, словно из-под земли выросших добровольцев, бесшумно двинулись вперед. В уютной комнате дома станичного священника было жарко натоплено. За столом, уставленным бутылками и остатками трапезы, сидели 2 молодых человека. Один брюнет, явно выраженного еврейского типа, другой блондин с голубыми глазами и небольшой русой бородкой. «Мне кажется, что вы сегодня непозволительно беспечны», — говорил еврей. «Весь наш отряд спит по квартирам, и никто не сторожит. А что, если именно эту ночь выберут корниловцы для атаки?» «Полно, товарищ комиссар, вы совершенно напрасно тревожитесь. В такую погоду, после 35-верстного перехода переправляться вброд через ледяной поток и атаковать свежего противника — полное безумие. Никогда Корнилов на это не рискнет. Впрочем, на всякий случай я послал 2 конных разъезда». «Послали!» — саркастически улыбнулся комиссар. «Я вам ручаюсь, что оба ваши разъезда давно спят по квартирам». «Не думаю. Не таких я назначил начальников разъездов». «А кого вы назначили?» «Помните Федченко? Глуп, как пробка, но исполнителен до противности. Этот сдохнет, а приказание выполнит. С ним разъезд не заснет. Другим разъездом Кошкин командует. Этот рус, каких мало. У него при приближении белых прямо кровь в жилах стынет. Этот все равно до зари спать не будет. Слышал я, что он несметное количество буржуев прирезал. Может, возмездие боится. Нет, с такими людьми можно быть спокойным. А вам я советую не расстраиваться и ложиться спать. Утро вечера мудренее. Проснетесь, взойдет солнышко, и ваши сомнения, как дым, разлетятся. Давайте-ка лучше для крепости сна выпьем еще по одной». Опрокинув по несколько стаканов Донского, они разоблачились и растянулись. Один на широкой кровати, другой на диване. Свет потушили. Вскоре густой храп известил комиссара, что начальник отряда заснул. А вот самому ему не спалось. Близкое соседство Корнилова, его неизменные боевые успехи тревожили робкую душу сына Израиля. Он вслушивался в ночную тишину, но она не нарушалась ни единым звуком. Только старые стенные часы с рисунками на циферблате мерно отбивали свое тик-так, да сочно храпел командир. Вдруг вдали послышался звук как бы раздираемого полотна. Для неопытного уха звук этот показался бы загадочным, но комиссару он был хорошо знаком. Как ужаленный вскочил он с кровати. «Товарищ командир! Товарищ!» — тормошил он спящего. «Стрельба! Корнилов наступает! Да проснитесь же вы, ради бога!» «Что? Что такое? В чем дело?» Садясь на диван, наконец отозвался тот. «Залп! Я сейчас слышал залп!» «Только-то? Один залп и ничего больше?» «Да вам что, пушечные канонады надо?» — волновался комиссар. «Да нет. Я вас спрашиваю, залп был один или несколько? Оружейную трескотню после залпа вы не слышали? Впрочем, погодите. Если что-нибудь серьезное, то перестрелка и сейчас должна быть слышна». Оба замолчали и стали прислушиваться, но тишина ночи не прерывалась ничем. «Так в чем же, по-вашему, дело? Почему этот залп?» — волновался еврей. «Попросту трус у Кошкина что-нибудь померещилось, и он дал залп, чтобы себя успокоить». Прождав еще минут 10 и ничего подозрительного не слыша, приятели успокоились и снова разлеглись на своих постелях. Между тем, наткнувшись на моряков, разъезд стремглав летел в станицу. Кошкин и его помощник были убиты, и разъездом никто не руководил. Влетев в станицу, разъезд свернул в одну из боковых улиц и понесся к месту квартирования. «Товарищи! Корниловцы! Корниловцы в станице!» — наперебой кричали всадники. Подскакав к стоянке своего эскадрона, они произвели в нем полную панику. Как потревоженные осы в ульи загудели кавалеристы. «Какие корниловцы? Где корниловцы? В станице! Седлай! Выводи коней!» В поднявшемся бедламе ничего нельзя было понять. Командир эскадрона из бывших вахмистров попытался расспросить вернувшихся из разъезда, но те торопливо увязывали свои мешки и отвечали односложно. «В станицу ворвались! Кошкин убит! Отвяжись! Ну да, не мешай!» Ничего не понимая, но встревоженный, как и остальные, он сам бросился увязывать свой мешок. Не прошло и 10 минут, как эскадрон уже мчался по пустынным улицам спящей станицы. Проносясь мимо расположений других красных частей, кавалеристы громко кричали: «Опасайтесь, товарищи! Корниловцы в столице!» Паника росла. Разбуженные пехотинцы быстро одевались и выскакивали на улицу. Не слыша команд и не получая приказаний, обезумевшие люди толпами повалили вон из станицы. Вдруг в ночной тишине грянул выстрел. За ним другой, и поднялась ружейная трескотня. Разбуженные огнем, красные выскакивали из хат и попадали под обстрел невидимого врага. Станица ожила. Толпы обезумевших людей метались из одной улицы в другую и в темноте стреляли по своим. Между тем, утомившись долгим ожиданием, комиссар заснул крепким сном. Вот вдалеке грянул выстрел, за ним второй. Заглушенная двойными рамами, послышалась беспорядочная стрельба. Мимо дома священника проскакало несколько конных. Не слышит комиссар ни стрельбы, ни конского топота. Мирно покоится он на мягкой поповской перине. Мирно тикают часы и выводят рулады спящий командир. Но вот выстрелы послышались уже совсем близко. Под окном раздался топот бегущих людей. Вдруг шальная пуля залетела в окно, и осколки стекла посыпались на пол. «Ай! Что это такое? Что это такое?» — вскочил обезумевший от страха комиссар. «Ай, ай, да отвечайте же мне, что это такое?» Обливаясь холодным потом, приставал он к своему коллеге. Но тот молча одевался, прислушиваясь к перестрелке. «Да что же это такое, товарищ командир?» Чуть не плача завизжал еврей. «Не кричите! Или не понимаете, что в станицу ворвались корниловцы?» «Корниловцы? Боже мой, что же нам теперь делать?» «Вы перестанете кричать или нет?» С угрозой в голосе ответил командир. «Одевайтесь и поскорее куда-нибудь прячьтесь». «Да куда же мне спрятаться?» «В подвал, на чердак, в сарай, куда хотите». «А вы?» «Что я? Вы обо мне не беспокойтесь, о себе и сам подумаю». Комиссар стал поспешно одеваться. Но дрожащими руками он никак не мог попасть в рукава. Туалет обоих далеко еще не был закончен, как в сенях раздался топот множества ног. Дверь шумом растворилась, и, держа винтовки наперевес, в комнату ворвалось несколько человек в солдатской одежде и с блестящими погонами на плечах. «Не с места!» Громовым, как показалось комиссару, голосом скомандовал один из вошедших. «Руки вверх!» — продолжал он, направляя штык в грудь комиссара. Это был Глеб.